Гримгар из пепла и иллюзий. Том 10. Не слыша серенад. Автор Дзимонзи Ао. Перевод Нонайм Тим. Читает Луфи. Глава 0. Мир. Он заварил хвойный чай, глядя на белые облачка, срывавшиеся с его губ при каждом выдохе. Он заранее сделал запас основных иголок, вымытых в воде из ручья и высушенных, так что процесс не требовал особых усилий. Сначала он разжёг огонь, стоявший перед палаткой печки. Потом подвесил над огнем наполненный водой котелок. Усевшись на самодельный складной стул, дождался, пока вода закипит, после чего поставил котелок на деревянную подставку и высыпал в кипяток горсть иголок. У него были точные механические часы, изготовленные дварфами хребта Кураганы. Но рыться в вещах и искать их он не собирался. Глядя на закатное небо, он считал про себя и ждал. Когда ему захотелось чая покрепче, он считал до 300. Обычно же до 180. Иными словами, он заваривал чай около 3 минут. Он налил горячую жидкость из котелка в свою любимую деревянную кружку. Чай из высушенной сосновой хвои был почти бесцветным. Он вдохнул пар. Ноздри защекотал бодрящий аромат хвои, и его бородатое лицо расплылось в невольной улыбке. Он подул на кипяток и отхлебнул. Во рту расплылся нежный вкус. Горячая жидкость пролилась через горло и живот. «Чудесно!» – тихо сказал он сам себе, смакуя послевкусие. Хочу еще. Желание было почти нестерпимым. Наконец он сдался и снова поднес кружку к губам. Второй глоток был просто восхитителен. Этот ритуал он повторял каждое утро, сразу после пробуждения, если только не шел дождь. Там, где не было снега, он всегда ставил палатку под открытым небом. Так что во время дождя разжечь костер при всем желании не мог. Роскошь хвойного чая можно было позволить себе лишь когда не шел дождь. Впрочем, дни, когда полакомиться чаем все же удавалось, выдавались все равно чаще. Он постоянно ловил себя на мысли, что такая жизнь вовсе неплоха. Спешить было некуда. Он вдоволь напился чая и начал решать, чем заняться сегодня. Небо заволокли облака, а воздух был сухим. Но в ближайшие 3 часа, пожалуй, дождь все же не пойдет. Для этого времени года, когда с каждым днем все ближе подступала зима, было не так уж и холодно. Может, порыбачить? Попробовать наловить рыбы? В горном ручье. Пожалуй, не такая уж и плохая идея. Запасов достаточно, так что можно особо не напрягаться. Все будет в порядке. Неважно, повезет что-нибудь поймать или нет. Он будет делать, что хочет, когда захочет. Как хочет и столько, сколько захочет. Такая жизнь как раз по его вкусу. Ради такой жизни он в свое время решил умыть руки и бросить службу в добровольческом корпусе. Возможно, это еще не входило в его планы, когда он после некоторых обстоятельств решил сменить профессию и стать охотником. Но смена гильдии определенно стала первым шагом. Он всегда хотел жить вот такой жизнью. Теперь, когда его мечта исполнена, он совершенно счастлив. Теперь он уже едва помнит лица своих товарищей. Где они сейчас? Что делают? Все ли у них хорошо? Не то чтобы ему была совершенно безразлична их судьба. Если его бывшие товарищи все еще живы, то, возможно, когда-нибудь они встретятся снова. Но если бы кто-то спросил, хочет ли он встретить их снова, ответом было бы «нет». По правде говоря, решиться было нелегко. Чтобы обрести свободу, нужно остаться одному. И единственным поводом для тревоги был вопрос, удастся ли выдержать одиночество. Время от времени случались ночи, когда он чувствовал невыносимую тоску по обществу других людей, но со временем ему удалось научиться справляться с этими приступами. Теперь периоды раздирающего душу одиночества никогда не длились долго. Чувство постепенно, мало-помалу становилось все сильнее, но по достижении определенного предела резко пропадало. Кроме того, одиночество не смертельно. Это не голод и не сонливость. Одиночество – это одиночество и ничего больше. Как только на глаза начинали наворачиваться слезы, все заканчивалось. Слезы могли смыть любые его страдания. Он подчиняется лишь себе и природе, и никогда не подумает о ненужных вещах. Такой образ жизни он не согласится променять ни на что. Поднявшись на ноги, он сложил сиденье и решил: пора прогуляться. Бывают местности с особо выдающимся пейзажем, вроде равнин Быстрого Ветра, пустыни Нехи или плато Наргия. Но горы завораживают всегда, неважно, где именно окажешься. Крупные горные хребты, вроде гор Тендрю, Куарон, Ринсторм или Кураганы, конечно, поражают воображение, но даже у небольших гор есть свой шарм. Каждая прогулка приносила ему новые открытия, попросту не оставляя ему времени скучать. Впрочем, даже если ему наскучит, он всегда может отправиться в новое путешествие. Мир обширен. Вряд ли он увидит каждый его уголок даже за всю свою жизнь. Он собрал вещи, покинул свой лагерь и направился по звериной тропе через подлесок. Он вовсе не был беспечен. Едва его носа коснулся сильный запах зверя, он принялся озираться. Раздался шум. Что-то шуршало травой, неслось по лесу. Спереди слева. «Не успею ни сбежать, ни защититься», – пронеслось в голове. «Кто нападает?» У него было предположение. «Это вонь. Должно быть медведь».